Сами-то они живут одной семьей. Изредка попадает к ним случайный номер газеты, из которого они узнают о важных событиях. Впрочем, эту горстку людей не слишком-то волнуют, да и не интересуют важные события. По воскресеньям мужчины собираются в единственном здешнем кафе, в низком зале со старинной мебелью, массивными дубовыми столами и скамьями. По стенам висят литографии на сюжеты наполеоновских войн. Старушка с розовым морщинистым лицом разносит местное белое вино, а чаще виноградную водку, которую гонят из выжимок. Это любимый здешний напиток. В году у них только два праздника — Рождество и День Святого Покровителя деревни. 25 декабря в каждом доме печется огромный пирог с гусятиной или курятиной, в День Святого — огромный сливовый пирог. Так мирно, патриархально протекает их жизнь. Болезнь для них — событие. Умирают годам к 60-70 и обретают последнее пристанище под небольшими каменными крестами, которые жмутся к церкви. Вся деревня тогда одевается в траур, и к Богу возносится 150 молитв о даровании душе усопшего вечного покоя. И каждый там рождается, живет и умирает посреди неумирающей природы, которую питают и непреложная зима, и вечная весна. Жорж Сим, 12 августа 1920 года. Из курятника. С приходом теплых дней, или, по крайней мере, с приходом таких дней, когда погоде полагается быть теплой, возобновились патриотические демонстрации, большие и малые, с фанфарами и безонных. Что ни воскресенье звучат десятки речей, прославляющих наших доблестных солдатиков и вовеки признательную им страну. По моим подсчетам, после перемирия прозвучало уже более 4000 таких речей. Более 4000 раз провозглашались слова «признательная отчизна». Бедные солдаты! Как осточертели им, наверное, эти фразы. 4000 речей! Насколько больше порадовали бы солдат те 2000 надбавки к пособию, которых они требуют. Но на это рассчитывать не приходится. Члены парламента то хлопочут о жаловании представителям, то дебатируют закон о квартирной плате, то у них каникулы, то у них дуэли. И вы еще хотите, чтобы они нашли время подумать о тех, кто воевал. И потом, эти солдаты невыносимы. Их и героями провозглашают, и награждают, и славят, их мужество воспето и в стихах, и в прозе, и даже в музыке. Чего им еще? Надбавки. А вот об этом-то мы и позабудем. Почему? Да потому что иначе придется ограбить кучу людей, которые всю войну трудились, не покладая рук, ради того, чтобы сколотить капитал. Обездолить их было бы воистину жестоко, особенно теперь, когда они уже успели привыкнуть к своему новому положению, когда они перестали чувствовать себя новоришами. А тем временем солдаты, я же сказал, они герои. Завидная у них доля, черт возьми. Мне вспоминается шутка одного славного нищего, остряка по необходимости. Его спросили, какая у него профессия. Он указал на свой пустой рукав и ответил: «Герой Великой войны». Господин Петух, 14 августа 1920 года. Таинственный дом на Маастрихтской набережной посетили взломщики.